Меня подняли, толкнули в спину. Я уперся. Сумку мою возьмите. Один, тот, что говорил по-русски, нагнулся, открыл сумку, вытащил инструменты, осмотрел и сунул их назад. Сумку повесили мне на шею за ручки, так как руки мои были связаны. Шагай! Я пошел вперед и через несколько метров увидел лежащего на дороге ратника, что приезжал за мной. Он был мертв. Голова неестественно вывернута, глаза остекленели. «Стой!» Я остановился. Провожатый саблей срубил веревку, что была натянута поперек дороги. «Так вот, что выкинул нас из седла. Попробуй в темноте углядеть веревку». Мы отошли совсем немного. Меня усадили на коня, связали ноги, пропустив веревку под брюхом лошади. Коня взял под уздцы еще один швед. Сам взгромоздился на лошадь, и вся небольшая группа поскакала по дороге. Ехали около часа. Впереди виднелись в темноте какие-то постройки. Меня стянули с лошади, освободив ноги, завели в какой-то сарай и заперли двери. «Нифига себе! Сходил за хлебушком. Я в шведском плену, в каком-то сарае. И что со мной будет дальше, одному Богу известно». Я медленно опустился на пол, поднял связанные руки и снял с себя сумку. Тяжеловатая. Во время скачки шею мне сзади натерла. Руками ощупал пространство вокруг себя. Похоже, какой-то хозяйственный сарайчик. Дрова, старые ведра. Нет, надо посидеть, обмозговать положение, а то в темноте можно и глаз выколоть. В плену я уже бывал. Паниковать не стоит, из любого плена можно выбраться. Меня могут обменять на их пленного, выкупить или на худой конец можно сбежать, что я уже проделывал не однажды. Так что отчаиваться не стоит. Если бы хотели убить, сделали бы это сразу. Но что стоило шведам прирезать меня ножом, когда я был в отключке? Стало быть, нужен я им. Наткнуться именно на лекаря они не рассчитывали. Им, скорее всего, был нужен русский воин. Ну, ратника они благополучно угробили, остался я один. Наверняка захотят узнать, что за войска подошли, численность, ну и все такое, ну, что обычно хотят услышать от пленных. Я, собственно, о войсках не знаю ничего. В боевых действиях участия не принимал, а потому решил лечь спать. Ночь скоро кончится, наверняка с утра после завтрака, естественно, не моего, а шведского начальства, меня потащат на допрос. Я улегся на пол, свернулся в позу эмбриона и постарался заснуть. Проснулся сам. Никто меня не будил. Лучик солнца пробивался сквозь щели дощатых стен. По моим прикидкам, было уже часов 10 утра. Что-то долго шведы откушивают. Или, поняв, что я лекарь, а не воин, и как язык интереса не представляю, решили обо мне благополучно забыть? Я привстал, приник глазом к щели. Вокруг была видна ежедневная жизнь воинского походного лагеря. Думаю, такую же картину можно увидеть на биваке любой армии. Воины ели из котла, чистили оружие, штопали мундиры, точили сабли. Между делом рассказывали смешные или скабрезные истории. Прошли 5 воинов в строю, неся на плечах мушкеты с неизменным капралом сбоку, периодически строго покрикивающим на них. Обстановка спокойная, и не скажешь, что шведы терпят поражение. Или эта часть осталась в стороне от удара, не участвуя в осаде Пскова. Эх, язык бы шведский знать, но, увы. Тоже мне лазутчик. Сижу в плену в сарае и хочу собрать сведения. Смешно. Главное не столько добыть важные сведения, сколько передать их своим. Только какие уж тут свои. Ни одного в русской одежде я не видел. Надо попробовать сориентироваться, где я. Так, от Пскова мы скакали на северо-запад. Стало быть, в сторону шведской границы. Меня пронзила мысль, а на своей ли, на русской земле я сейчас, или уже на шведской? Ведь от места, где меня пленили, мы тоже ехали на северо-запад. Если так, то дело хуже, чем я думал. На своей земле может помочь сбежать или покормить, на крайний случай, кто-то из местных, а для шведов я чужой. Обменяют ли меня на пленного шведа? Для войска Ивана я гражданское лицо. Выкупить кому? Илья не знает, где я, и будет ли тратить деньги. Я же ему не родня и не зять. В общем, куда ни кинь, всюду плохо. Вообще-то деньги на выкуп у меня есть. Лежат в моей комнате. Только как о них сообщить Илье? Послышались близкие голоса. Лязгнул открываемый замок. В лицо ударил яркий свет. «Выходи!» Я связанными руками надел на шею сумку с инструментами и вышел. Никто из шведов даже головы в мою сторону не повернул. Меня привели к добротной бревенчатой избе. Воин постучал, и когда из-за двери ответили, провел меня внутрь. За простым, дощатым столом сидел воинский начальник. То, что он командир, было понятно. На мундире золотые аксельбанты, обшлага рукавов в золотых позументах. Швед развалился на стуле. На столе стояла бутыль с вином. «Мне сказали, что ты лекарь, это так?» По-русски швед говорил совсем неплохо, но жесткий скандинавский акцент сразу выдавал носителя чужого языка. «Истинная правда?» «Тогда почему тебя сопровождал воин?» «Но меня вызвали ночью к раненому начальнику». «К кому?» «Я не знаю. Воин не сказал». «У тебя в сумке медицинские инструменты. При тебе не было оружия. Судя по тому, что тебя ночью сопровождали к раненому начальнику, лекарь ты должен быть неплохой». Сделал вывод швед. «Пока идет война, я отпустить тебя не могу. Хотя хочу заверить, что король и мы, его подданные, не воюем с населением. Наша цель — города и крепости». Швед налил себе вина в кружку, с явным удовольствием выпил. «Не хочешь ли послушать шведской короне, лекарь?» «И что я буду делать?» «То же, что и раньше, лечить раненых его величества». «Как пленный, без денег», — деловито осведомился я. Швед поморщился. «Ты правильно понимаешь свое положение, так зачем спрашивать? Твое место будет в опосе, я распоряжусь. Тебе предоставят еду и крышу над головой. За попытку побега смерть. Пугать не хочу, но предупреждаю». «А если я откажусь?» «Нет, ты разумный человек. Зачем тебе неприятности? Посмотри на свои руки». Я машинально глянул на кисти. Они были связаны. Швед понял свою промашку. Подошел и ножом разрезал веревки. Кисти рук и пальцы закололо иголочками. Я с трудом повернул кисти ладонями вверх, посмотрел. Руки как руки. «Эх, лекарь, у тебя руки чистые. Под ногтями грязи нет, как у большинства других людей. Значит, ты не воин и не землепашец. Такие руки бывают и у дворян, однако одет ты не как дворянин. руки твои говорят о том, что ремесло твое чистое. А может, хочешь пойти на каменоломни? В Швеции много скал, работы на толка хватит. Пальцы поломаешь, у каменотесов такие неприятности случаются. Меня выкупят или обменяют? Весьма вероятно, но случится это после войны, когда воюющие стороны подпишут мирный договор, и не раньше. Вот черт! Наблюдательный, и в уме не откажешь. Может, убедить? Хорошо, я согласен поработать хирургом. Я помолчал и добавил: до перемирия. Ты думаешь, войско вашего Ивана сможет нас одолеть? Швед засмеялся. В войске порядка нет, передвигаются медленно. Пушки в основном в крепостях стоят, воеводы нерешительные. — А как же Псков? Разбитые ваши войска отступают. На лицо шведа легла легкая тень досады. — Это временные неприятности. Война не может состоять из одних побед, бывают и поражения. Кстати, и поражение... Лучший учитель в работе над ошибками, если у Файфот есть мозги. Думаю, наши страны еще не раз будут воевать.